Глава вторая. Поразмыслив, понимаю. Корову подоить сумею, и более того, мне это дело нравилось. Чудеса. Сегодня выходной, воскресенье. До дойки коровы еще часа три. Пойти посмотреть на самого себя? Я ведь должен быть тут в этом времени. Иду в другой конец поселка смотреть на себя самого в юности и размышляю. Думаю, с моими знаниями поступить в любой вуз я смогу, ну или почти любой. Незачем бросать школу в 8 классе. Я легко смогу окончить и 10. Погружаюсь в воспоминания. В своей прошлой жизни я пытался поступать в МФТИ и сдал экзамены неплохо, даже по их меркам. Сочинение на 3, математику и физику на 4. Вполне себе проходной балл в 1986 году. Но меня не взяли. МФТИ был тогда на особицу и творил по меркам СССР произвол. Там не было проходного балла, и они могли взять и со всеми тройками, и, как пугали летние хвостатые студенты, соседи абитуриентов, могли не взять со всеми пятерками. Этих хвостатых студентов было полно в общаге при моем поступлении. Они научили нас, абитуру, куче шуток и анекдотов, преферансу и бриджу. А еще я факультативно покурил кальян. Но была и обратная сторона произвола МФТИ. Не прошедших туда по конкурсу брали в любой вуз страны без экзаменов, кроме 7 вузов первой категории, таких как МГУ, ЛГУ, КГУ, НГУ и прочие. И вузов, желающих взять таких бедолаг, как я, было навалом. Около списков зачисления стояло 2 десятка столов, и представители различных вузов зазывали к себе не прошедших по конкурсу, обещая поступление вне конкурса, общагу, стипендию. Я долго выбирал между МИСИС, там работал некий академик Арбузов, и Куйбышевским авиационным. А выбрал родной Новочеркасский политехнический институт. Его представителей в Долгопрудном я не нашел, но, приехав в приемную комиссию этого вуза, был взят в плен 3-м размером груди сотрудницы этой самой комиссии. Меня тут же зачислили, сразу дали место в общежитии и даже выписали студенческий билет. Наверное, чтобы я не ушел к ветеринарам. А такие мысли были у меня. Девок там было больше среди студентов. Год учебы, потом армия, отсрочки тогда не было. Но пришедший к власти Горбачев отправил всех солдат-студентов назад доучиваться. Так что я не дослужил несколько месяцев, демобилизовавшись в сентябре 1989 года. Пока вспоминал, дошел до домика на 2 хозяина с небольшим участком земли, где я обитал с родителями в прошлой жизни в это время. В огороде копается бабка, что само по себе странно. Не было бабок у нас. «Скажите, а буслики здесь живут?» — обратился через ограду я к ней. «Филимоновы мы». «Не знаем никаких бусликов», — разогнулась старушка. «А куда они уехали?» — растерялся я. «И не жили такие тут никогда. Мы как домик поставили, так и живем тут», — ответила бабка и потеряла интерес к беседе, вернувшись к своим грядкам. Недоумевая, иду домой. «Как это меня нет?» И мое угрюмое и неведомое до конца пока подсознание согласно с бабкой. «Нет никаких бусликов в поселке. Может, это другой мир, в котором есть все мои друзья, но нет меня? Надо почитать газеты, есть ли различия в истории?» Пинаю стеклянную бутылку из-под лимонада, но тут же, нагибаясь, зачем-то подбираю ее. 20 копеек. Смилостивилась пояснить память Толика. А то я сам не знаю, почем бутылки принимают. Потом почитаю учебники, поищу отличия. И вообще, думать, что делать во взрослой жизни, пора. Еще этот скорый развал СССР. Отогнав снежка и зайдя в дом, раздеваюсь и разуваюсь, не спеша, все осматривая. Одежды много в сенях, но вся рабочая. Дома меня встречают похмельный отец и бабка Светлана. «Иди ужинай», — подпихивает меня в бок бабуля, в сторону кухни и подальше от отца. Захожу. Нос обнаруживает приятный запах борща. Я сглатываю слюну и наливаю себе тарелку, не забыв положить сметаны и старый с обломанным краем крынки. Поскольку отец работал забойщиком, мясо в доме не переводилось. Кроме ворованного колхозного, был и Колым, ведь со всей округи вели бати на забой свою личную скотину простые граждане. Нет, свинью многие могли и сами забить, а вот с бычком не так все просто. Платили ему чем? Мясом, да спиртным, в виде водки или самогонки. Поэтому трезвым отец бывал нечасто. Оглядываю помещение, взгляд падает на маленький пузатый холодильник. Надо его проинспектировать потом. В большом я точно знаю, молоко и мясо хранится. Плита есть электрическая, есть и обычная на дровах. На ней сейчас в большой столовской кастрюле варится еда для поросят наших. Вроде бабка крупы сыплет, да хлеба им. Есть и куры, но там мешок комбикорма стоит снаружи стайки. И кормлю пернатых зачастую и я. На кухне все просто, но основательно. Мощный стол, удобная лавка и несколько самодельных табуретов. Тоже монструозного вида. Сметана у меня в борще своя. Бабкин промысел. А вкусно-то как? На кухню заходит бабуля с пустой, уже помытой бутылкой. Той, что я подобрал. Я ее к твоим поставлю. Говорит она и ставит бутылку в незамеченный мной встроенный шкафчик под окном. Подлила борща, добавила сметаны, вздохнула и вышла. А я, наевшись и вымыв посуду, беру кусок халвы из стоявшей на столе миски, наливаю чаю из закопченного чайника с печки и иду к себе. Там первым делом я переоделся и нашел свой школьный дневник. Открываю. Мать моя женщина. Одни двойки, за редким исключением. Что поразило, домашка на завтра записана, чего не ожидал от хулигана и двоечника. Математика – ничего, физра – ничего, черчение – ничего, география – какие-то параграфы. Нахожу учебник «География СССР» для 7-8 классов за авторством Строева, 1965 года издания аж. Учебник весь потрёпанный, уверен, что не мной. Читаю заданный параграф по союзным республикам Средней Азии. Неожиданно увлекло, да так, что не заметил, как в комнату зашел отец. «Только! Первый раз тебя с книжкой вижу! Случилось что?» — хохотнул он перегаром на меня. «А что еще делать?» — с недоумением смотрю на него и добавляю. «Корову пока не привели». «Баню затопи, иди. Завтра на работу, а я грязный, как свинья!» — дает команду отец, разворачивается к выходу. «Сейчас дочитаю. Решаю не спорить с ним, хотя, по моему мнению, он и сам мог растопить». «Я тебе что сказал?» Поворачиваясь, орёт отец, его глаза наливаются кровью. «Встал и пошел, пока не дал. Сидишь на моей шее, скотина!» Он размахнулся для тумака, но я, хоть и офигевший, подсел под его руку, и его кулак просвистел над моей головой. Но батя ловко второй рукой припечатал по лбу, и мне, сидящему, увернуться не удалось. Падаю на кровать в полном шоке. Отец, видимо, удовлетворенный победой, выходит из комнаты. «Это я тут так долго не проживу. Толяну поди все мозги вышиб, вот он и учился плохо». «И как он сказал про меня? Иждивенец? Охренеть!» «Не, надо сваливать в Тихан после 8-го. В другой город. Иначе или он меня зашибет, или я его. А я, дурак, еще думал над 10-леткой. Тут бы пару месяцев дожить». Затопил баню, потом подоил корову. Оказывается, я это дело любил. А так-то бабка и сама могла. Но дойка меня реально успокоила. Уснул быстро и проснулся рано. Как думаете, отчего? Да, правильно. Петух прокукарекал. Я уже и забыл, каково это, когда просыпаешься утром и ничего не болит, а член стоит. И Верка, зараза, приснилась. Бодро вскочил, начал разминаться, а тело деревянное. Сила есть и немалая, а растяжки нет. Начал тянуться и не заметил, как заглянул отец. «Ты точно головой ударился?» — гоготнул он, видя мои потуги на ниве физкультуры. «Не бился я. Ты вот дал по лбу, я и поумнел сразу», — подколол его я. «Ладно, выпил чуток, а ты хамишь. Ничего с тобой не будет. На вот, 2 рубля на обед». И он, не заметив издевки, протянул мне 2 железных рублёвых кругляша, оба с Лениным. «Меня вон отец, знаешь, как бил?» Деньги я взял, так как из мелочи у себя нашел 40 копеек всего по карманам. Надо поискать заначку потом, не может ее не быть. Может, копилка какая есть. Не спеша оделся, позавтракал стаканом молока и пирожками с картошкой. Бабуля еще два завернула с собой. И, взяв сменку, пошел в школу. Портфель у меня старый, но еще годный. Рано, конечно, идти. Гадский петушара поднял меня ни свет ни заря. Все вокруг начинает уже цвести, глаз радуется. Прохладный ветерок обдувает мою коротко стриженную голову. Мода тут такая. Вот и школа. Двухэтажное П-образное серое здание с лозунгом «Ко дню победы» над входной дверью. Все вокруг и знакомо, и нет. Предвкушаю встречу с однокашниками. Раздевалка с кучей обуви и одежды в углу. Забытые вещи. Каждый день что-нибудь дозабывают. А некоторые хранятся с зимы, как эти варежки на резинке, одиноко висящие на крючке. А вообще, раздевалка пустая, и один из первых пришел. Снимаю курточку, надеваю кеды и поднимаюсь на второй этаж в класс математики. Там открыто и пусто. Сажусь, как всегда делал в своей прошлой жизни, на первую парту. Зрение у меня было слабое, а очки носить не любил. Но вспоминаю, что Толян сидит не тут, и пересаживаюсь на последнюю. От нечего делать читаю геометрию Погорелова за 6-10 классы. И неожиданно понимаю, что я забыл формулу соотношения геометрических функций и тому подобное. Да я даже дискриминант забыл, как вычисляют. Быстренько повторяю. За время после школы и института я многое забыл из того, чем не пользовался. У меня, оказывается, еще и логарифмическая линейка в портфеле лежит. Постепенно все в голове встает на свои места. Читаю чуть ли не по диагонали уже. Все давным-давно понятно было, и сейчас, после повторения, могу этими знаниями пользоваться. За листанием учебника меня и застала наша математичка Вера Николаевна, пришедшая на контрольную раньше всех. Ну, кроме меня. «Что, Анатолий, картинки рассматриваешь? Готов, контрольный?» Пахнула на меня духами молодая еще женщина, заглядывая в мой учебник. «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», процитировал я слова Ломоносова, чем до крайности удивил эту 30-летнюю девушку. «Ну-ну», — только и сказала она, поймав мой взгляд на своем втором размере, еще больше смутилась. Насколько я помню, она так и не вышла замуж, но к моменту моего переноса еще была жива и прекрасно себя чувствовала. «Она ничего так», — оценил математичку я, с тонкой талией и длинными волосами, которые в данный момент собраны в пучок. Но смотрелось неплохо. Дело портило разве что блеклый серый цвет блузки. «Ей бы прозрачную рубашку надеть, да юбку покороче», — подумал я и, мотнув головой, сбросил видение голой Верки в голове. Вера Николаевна разложила листки по партам и, уже оправившись от удивления, строгим голосом сказала. «Пользоваться на контрольной ничем нельзя, кроме ручки, линейки и логарифмической линейки». «Не знаю, как ей пользоваться», — бормочу я, разглядывая давно забытый девайс. «Было бы странно, если бы ты знал», — усмехнулась математичка. «Ничего, цыплят по 8 считают». Шучу я и прячу линейку в портфель. «Ой, Штыба, ты сегодня в ударе. Плюс 1 балл тебе по контрольной. Развеселил», — улыбается учительница. «Боюсь, не разрешат вам 6 поставить», — тоже улыбаюсь ей. «Ничего, можно и 3 раза по 2. Тоже 6 в итоге», — предлагает математичка. «Тогда хотя бы 2 раза по 3», — не соглашаюсь я.